— сказала Шалаш, вырываясь из схватки Долинара. «Да-да, у всех нас есть такие имена. Болезненные имена. Вы должны перестать говорить о нас, восхищаться нами и прекратите нас рисовать». «Он еще жив?» — не унимался Долинар. «Он не скован клятвами. Он бы понял, чему я могу научиться». «Не сомневаюсь», — проворчала Шалаш. «Если кто-либо, кроме меня, еще в здравом уме, то это он». «Он тут рядом?» — с восторгом проговорил Долинар. «В Тукаре? Не более, чем в коротком полете к юго-востоку от самого города». «Разве на пути нет армии?» — сказала Шалаш. «Разве не оттеснение врага назад? Принуждение к столкновению с войском Ишара — наша главная цель прямо сейчас». «Именно этим и заняты ясные наша армия», — подтвердил Долинар. «Но у меня другая задача. Я должен найти способ поговорить с богом-жрецом, а затем убедить его помочь мне спасти Уритиру».